Глава 50. Встречи у Ока. Ведя Гнедова в поводу, Ранд следовал за зеленым человеком вместе с остальными двуреченцами, которые все таращили глаза, не в силах решить, смотреть им на зеленого человека или на лес. Разумеется, зеленый человек был легендой. В двуречии у каждого камина о нем и о древе жизни рассказывали истории не только детям. Но после запустения деревья и цветы представлялись чудом обыденности, даже если капкан зимы и не сжимал по-прежнему в своей хватке весь остальной мир. Перрин держался позади особняком. Рант оглянулся на него, но кудрявому кузнецу, похоже, не хотелось ничего слышать из того, что скажет зеленый человек. Он понимал состояние Перрина. «Дитя дракона». Ранд с опаской поглядывал на зеленого человека, шагающего впереди с Морейн и Ланом. Бабочки окружали его желто-красным облачком. Что он имел в виду? Нет, и знать не хочу. И тем не менее шаг его был теперь пружинистым и легким. Тревога по-прежнему таилась у него внутри, кружась где-то под ложечкой, но страх стал таким распыленным, все равно что исчез. Вряд ли Ранд ожидал большего, как-никак запустение всего в полумиле отсюда, и пускай даже Морейн права, что из запустения ничто не способно проникнуть сюда. Тысячи жгучих, пронзавших до костей искорок вмиг пропали. В то же самое мгновение, как он вступил во владение зеленого человека, Ранд был уверен в этом. «Из-за него они и пропали, — подумал он, — из-за зеленого человека и из-за этого места». Эгвейн и Найниф тоже чувствовали это, умиротворяющее спокойствие, покой красоты. Ран готов был поклясться. На лицах женщин появились слабые безмятежные улыбки. Они пропускали цветы между пальцев, приостанавливаясь, вдохнуть их аромат и дыша полной грудью. Заметив это, зеленый человек сказал: «Предназначение цветов украшать. Растений или людей — это почти одно и то же. Никто не против, пока вы не сорвете их слишком много». И он принялся срывать сам. Один цветок с этого растения, один с того, и ни с одного больше двух. Вскоре в волосах Эгвейн и Найниф оказались венки из цветов. Розовые дикие розы, желтые колокольчики, белые утренние звезды. Коса мудрой превратилась в сад белого и розового, протянувшийся до талии. Даже Морейн получила бледную корону из утренних звезд, сплетенную столь искусно, что цветы казались по-прежнему растущими в зелени. Ранд не был уверен, не росли ли они и в самом деле. Проходя по своему лесному саду, зеленый человек не забывал позаботиться о нем, в то же время негромко разговаривая с Морейн. Он ухаживал за тем, что требовало внимания, даже не замечая этого. Светло-коричневые, ореховые глаза увидели на вьющейся дикой розе изогнувшуюся веточку, вынужденную пробиваться под неудобным углом вокруг ветви яблони, усыпанной цветками. И зеленый человек, не прекращая беседы, приостановился и провел ладонью по изгибу. Ранд не знал, обманывают ли его глаза, или же колючки и вправду отклонились в сторону, чтобы не уколоть эти зеленые пальцы. Когда высокая, словно башня, фигура зеленого человека двинулась дальше, ветка росла прямо и ровно, разбросав красные лепестки среди белого яблоневого цвета. Потом зеленый человек нагнулся, накрыв чашей огромной ладони крошечное зернышко, лежащее на галечном пятачке, и когда он выпрямился, маленький росток уже протянул корешки между камнями к хорошей земле. «Все должно расти там, где оно есть, согласно узору», — объяснил зеленый человек через плечо, словно бы извиняясь, и смело встречать оборот колеса. «Но Создатель не станет возражать, если я окажу растению совсем маленькую помощь». Ранд повел рыжего в обход ростка, чтобы побег случайно не задели и не смяли копыта. «Зачем разрушать то, что сделал зеленый человек, если можно пройти пару лишних шагов?» Эгвейн улыбнулась Ранду одной из своих таинственных улыбок и коснулась его руки. Она была так красива, с распущенными волосами, полными цветов, что он улыбался ей в ответ, пока девушка не вспыхнула и не потупилась. «Я буду защищать тебя», — подумал Ранд. «Что бы ни случилось еще, я сделаю все, лишь бы тебе ничего не угрожало, клянусь». В самое сердце весеннего леса привел путников зеленый человек. К расщелине в виде арки в склоне холма. Это была простая каменная арка, высокая и белая, а на замковом ее камне виднелся круг, разделенный на две равные части волной. Одна половина шероховатая, другая гладкая. Древний символ Айзе Седай. Сам проем арки скрывался в тенях. Мгновение все просто стояли и молча смотрели. Потом Морейн сняла венок с волос и нежным движением повесила его на ветку куста возле арки. Ее жест будто вернул всем дар речи. «Это там?» — спросил Найниф. «То, зачем мы пришли?» «Мне бы хотелось увидеть древо жизни», — произнес Мэтт, не отрывая взора от располовиненного круга над ними. «Столько-то мы можем обождать или нет?» Зеленый человек окинул Ранда странным взглядом, потом покачал головой. «Авендесора не здесь. Под ее непослушными ветвями я не отдыхал 2000 лет. «Мы пришли сюда не к древу жизни», — твердо сказала Морейн. Она указала рукой на арку. «С вами внутрь я не пойду», — сказал зеленый человек. Бабочки спиралями кружили вокруг него, словно в каком-то волнении. «Давно, очень давно поставлен я охранять его, но когда приближаюсь к нему, меня одолевает беспокойство. Я чувствую, как он меня уничтожает. Мой конец как-то связан с ним. Я помню, как его создавали. Кое-что из того, кое-что». Взгляд ореховых глаз устремился вдаль, уйдя в воспоминания, и зеленый человек провел пальцем по шраму. Это были первые дни разлома мира, когда радость победы над темным обрела горечь знания, что все может еще разбиться под бременем тени. Сотни их, мужчин и женщин вместе, свершили это. Величайшие творения Айс Седай всегда так создавались, объединяя Саидин и Саидар, как слит воедино истинный источник. Дабы сохранить око чистым, они умерли. Все, пока мир раздирало на части. Зная, что суждено погибнуть, они вменили мне в обязанность охранять его до грядущей нужды. Вовсе не затем я был создан, но все разламывалось, разбивалось на куски. Они были одиноки, и я оказался всем, что у них оставалось. Это не то, для чего я создан, но я держал слово. Он посмотрел на Морейн, кивая самому себе. Я держал слово, пока это было необходимо. И теперь все кончается. Вы держали слово лучше, чем большинство из нас, тех, кто возложил на вас эту ответственность, — сказала Айс Седай. Возможно, все будет не так плохо, как вы опасаетесь. Лиственная голова, обезображенная шрамом, медленно качнулась из стороны в сторону. Я узнаю о конце, когда он приходит, Айс Седай. Я найду иное место, где стану помогать растениям. Орехово-коричневые глаза с грустью оглядели зеленеющий лес. Иное место, наверное. Когда вы выйдете, я снова увижусь с вами, если будет время. С этими словами зеленый человек зашагал прочь, унося с собой бабочек, становясь единым с лесом, сливаясь с зеленью, несравнимо совершеннее, чем это позволял плащ Лану. «Что он имел в виду?» — спросил Мэтт. «Если будет время». «Идемте», — сказала Морейн и вступила в арку. Лан не отставал от Айс Седай ни на шаг. Ранд, входя за ними следом, не знал, что ожидал увидеть. Волоски у него на руках тревожно зашевелились, а на затылке стали дыбом. Но впереди открылся всего-навсего коридор, полированные стены сходились над головой в виде арочного свода, полого закругляясь вниз. Высоты потолка вполне хватало и для Лойла. Ее хватило бы и для зеленого человека. Гладкий пол, на вид скользкий, как смазанный маслом сланец, тем не менее нога уверенно ступала по нему. Белые стены, без единого шва, сверкали бесчисленными искорками немыслимых цветов, излучали приглушенный мягкий свет, даже когда залитый солнечным сиянием арочный проем исчез за плавным поворотом. Ранд был уверен, свет неприродного происхождения, но он чувствовал также, что свет ласковый и добрый. Тогда почему у тебя по коже до сих пор мурашки бегают? Они все шли вниз и вниз. Там, — произнесла наконец Морейн, вытянув руку, — впереди. И коридор открылся в обширный купол. Грубый, первозданный камень потолка усеивали друзы сверкающих кристаллов. Под ними всю пещеру заполнял пруд, оставив вдоль стен неширокую, шагов 5, дорожку. Пруд овальной формы, в виде глаза, был обложен по краям низкими, гладко обточенными кристаллами, которые по сравнению с теми, что на потолке, светились тусклее, но более глубоким и неистовым сиянием. Гладь пруда была ровной, как стекло, и такой же прозрачной, как винный ручей. Ранд почувствовал, что его взгляд может проникать в его толщу вечно, но дна никогда не увидеть. «Око мира!» — тихо произнесла стоящая рядом с бассейном Морейн. Когда Ранд в удивлении оглянулся, то понял, долгие годы, минувшие со времени создания, 3000 лет, отметили свое течение, пока никто не входил сюда. Не все кристаллы в куполе пылали с равной интенсивностью. Одни светились сильнее, другие слабее. Были те, которые мигали, и те, что лишь сверкали отраженными бликами на ограненных глыбах. Сияй они все, купол был бы залит ярким, как в полдень, светом, но теперь здесь царил мягкий вечер. Пыль припорошила дорожку, обломки камней и даже кристаллы. Долгие годы пришлось ждать, пока повернулось колесо и перемололо их. «Но что это?» — с беспокойством спросил Мэтт. «Это не похоже ни на какую воду, что я когда-либо видел. Он пинком перекинул осколок темного камня размером с кулак через край пруда. Это...» Камень ударился о зеркальную поверхность пруда и без всплеска ушел в глубину. Не было даже ряби. По мере того, как камень погружался, он стал увеличиваться, становясь все больше и все больше, больше, разжижаясь и растекаясь, шар размером с голову, почти прозрачный для глаз Ранда, затем бледная клякса шириной с вытянутую руку, потом и она исчезла. Ранду почудилось, что сейчас вся его кожа сползет с него мурашками. «Что это?» — спросил он и был потрясен хриплой грубостью своего голоса. «Это можно назвать квинтэссенцией Саидин». Слова Айси Дай эхом отдавались под куполом. «Сущностью мужской половины истинного источника, чистой сущностью силы, которой обладали мужчины до времени безумия, силы, могущей скрепить заново печать на узилище темного или разрушить ее, сорвав совсем». «Да осияет нас и защитит свет», — прошептала Найниф. Эгвейн вцепилась в нее так, словно хотела спрятаться за мудрую. Даже Лан беспокойно переступал с ноги на ногу, правда, в глазах его не было ни капли удивления. В плечи Ранду ткнулся камень, и он сообразил, что, пятясь, дошел до стены, как можно дальше от ока мира. Если б мог, Ранд вдавился бы в самую стену. Мэтт тоже распластался, чуть ли не размазался по скале. Перрин, наполовину вытянув топор, уставился в пруд. Глаза его пылали расплавленным золотом. «Я всегда гадал», — стесненно произнес Лойл. «Когда я читал о нем, то всегда гадал, что же это такое, зачем, зачем они создали его и как». «Никому из живущих сие неведомо». Морейн больше не смотрела в пруд. Она наблюдала за Рандом и двумя его друзьями, изучая их оценивающим взглядом. Ни того как, ни тем паче зачем, кроме того, что однажды он понадобится, и что нужда в нем будет величайшей и самой отчаянной из тех, что доселе обрушивались на мир. Возможно, такой даже и не было прежде. Многие в Тарвалоне пробовали отыскать способ использовать эту силу, но для любой женщины она столь же недостижима, как луна для кошки. Лишь мужчина мог направлять ее, но последний мужчина, Айс Седай, сгинул почти 3000 лет назад. Тем не менее, нужда, которую предвидели они, была отчаянной. Чтобы создать око, они работали через порчу темного на Саидин и сделали его чистым, зная, что, поступая так, они убивают самих себя, всех. мужчины Айс Седай и женщины вместе. Зеленый человек говорил правду. Величайшие чудеса эпохи легенд были созданы именно так, Саидин и Саидар вместе. Все женщины в Тарвалоне, все Айзи Седай во всех городах, при всех дворах, даже с теми, кто есть в землях за пустыней, даже считая тех, кто, может статься, еще живет за океаном Арит, не могут наполнить силой даже ложку, раз для работы вместе с ними недостает мужчин. Ран заговорил дребезжащим, режущим слух тоном, будто сорвал голос криком. «Зачем вы привели нас сюда?» «Потому что вы — Таверен». Лицо Айси Дай было непроницаемо. Ее глаза мерцали и, казалось, притягивали юношу. «Потому что сила темного ударит сюда, и потому что ему должно противопоставить и нужно отразить этот удар, иначе тень покроет мир. Нет». Нужды более великой, чем это. Давайте вновь выйдем на солнце, пока еще есть время.